выстрелила в лицо. «Не мили чушь!» — рявкнула Ольга. «Я его не трогала!» «Извини, не верю. Почему?» — пожала плечами Теледива и принялась снимать накладные ногти кроваво-красного цвета. «Вот оно, телевидение, даже ногти у них фальшивые. Сплошной кастрюльный блеск и лживая позолота. Если ты его не убивала, кстати, похоже, ты была последней, кто видел несчастного мужика живым, зачем просила охранника молчать, да еще заплатила ему огромную сумму?» Ольга скривила губы. «Послушай, ты, Каменская, или как там тебе, я не пошла бы ты только вместе с тобой?» Улыбнулась я. «Извини, не знаю дорогу туда. А ты, похоже, постоянно там бываешь, поэтому будь добра, укажи путь». Ольга порозовела. «Сейчас велю охране тебя вывести. Не стоит поднимать шум. Сама уйду». Мирно сказав эту фразу, я двинулась к двери. «Эй!» — крикнула Ольга. «Зачем приходила?» В ее голосе послышалось беспокойство. «На тебя посмотреть». «Ну и как? Понравилось?» «Не слишком. Не люблю женщин, которые убивают отцов своих детей». «Тьфу ты! Пропасть!» — взвелась Ольга. «Иди сюда!» «Извини, тороплюсь». «Куда?» «В милицию хочу позвонить, а сама встану у двери, чтоб ты не удрала». «Идиотка!» — завопила ведущая. «Кретинка! Вот на Петровке тебе покричать не дадут». Сочувственно вздохнула я. «Живо! В зубы насуют? Никакие телевизионные заслуги не спасут, да и в камере покоя не жди. Впрочем, на Петровке изолятор еще ничего, только там долго не держат. Переведут в какую-нибудь глушь, вот тогда взвоишь. 40 человек в 10-местной камере, крысы размером с кошку». «Перестань», — поморщилась Ольга. «Я Глеба Лукича никогда не трогала. Даже когда ложилась с ним в постель?» Неожиданно Ольга рассмеялась. «Вспомнила, где тебя видела. В кабинете у Глеба, когда завещание читали». «Правильно. Меня нанял клиент, чтобы я помогла оправдать Раду». «Кто?» «Коммерческая тайна». Ольга вновь рассмеялась. «Слушай, похоже, мы могли бы стать подругами. Две сильные женщины. Самостоятельные, целеустремленные, выгодно отличающиеся от основной массы, состоящей из бесхребетных мямликов. Чем же тебе не угодил Ларионов?» «Да не убивала я его!» «Дорогая, ты сделала роковую ошибку». «И какую?» «В общем, конечно, сущая ерунда, но она будет стоить тебе свободы». «А что ты имеешь в виду?» «Да так. Ты ведь позвонила охраннику в сторожку утром?» «Ну, Николай хорошо помнит, что это было в 8. «И что?» «Правильно. Я уже в 9 должна быть на месте. Думаешь, шоу — это только кривляние на сцене? Вылезла, поорала и все?» «Нет, дорогая. Требуется огромная подготовительная работа. Это мне не интересно. Важно другое. Значит, признаешь, что звонила в 8?» «Кретинский охранник!» — в сердцах воскликнула Ольга. «Да, именно 8. «Вот это-то и странно!» Торжествующе закончила я. «Почему?» «Да потому что труп обнаружила я. И было тогда 10 утра. До этого времени никто не подозревал, что хозяин мертв. Шум поднялся спустя 2 часа после твоего звонка. А теперь объясни на милость, каким образом ты оказалась в курсе дела?»